Матерь Агни-йоги. Служение красоте имеет глубочайшее значение для человека и в настоящем, и в будущем. Сознание, связанное незримыми нитями с миром прекрасного, устанавливает с ним прочный контакт, который обуславливает обстоятельства также и тонкого пребывания человека, освободившегося от тела. Хорошо, когда внутренний мир человека украшается красотою. Мыслить красиво. Как это прекрасно, как необыкновенно, как привлекательно. Среди нудных, серых, обывательских мыслей и забот, среди раздражения, злобы и недоброжелательства, среди звериного эгоизма и самости, как редки такие ясно сияющие внутренней красотой сознания. Они вносят в мир свою живительную светоносную струю. Они поднимают уровень мышления человеческого, они людям благо несут. Не для себя, но для людей и для мира, для блага всего человечества нужны светлые, прекрасные, ясно сияющие мысли. Носители мыслей таких свет миру несут.